Глава 13. Пиздец подкрался незаметно. Или неприятности не спрашивают, когда лучше им произойти. На то, чтобы открыть производство и воплотить все наши идеи в жизнь, требовалось очень многое. Огромное количество сил, золота, времени и гигантский запас нервов, вашу ж мать. Мы все были измотаны. Если вы думаете, что все текло как по маслу, то вы ошибаетесь. Попробуйте составить рекламную кампанию там, где вообще нет никакой рекламной системы. То-то же. Мы все стали нервными, дерганными и несдержанными. Не дай бог хоть одного из нас затронут, случится война. Мы даже друг друга побаиваемся. Даже в короткие перерывы на сон я не могла нормально отдохнуть. Мне снилась работа, цифры, графики и списки. Общими усилиями собрали всю таблицу химических элементов, осталось ее ввести в систему образования. Гера забрала на себя производство йода и всех остальных медицинских препаратов и вакцин. Правда, только то, что я смогла вспомнить или кое-где симпровизировать. Благо, мама стояла чуть ли не с палкой, заставляя все заучивать. Еще мы открыли, как и хотели, производство резины. Наладили поставку сырья. Да здравствуют сапоги и непромокаемые плащи. Многие изделия из кожи уйдут на второй план. А дальше, по мере развития этого мира, будет расти и производство резины. Бумагу, благо, сделать легче простого. Это я умела делать с третьего класса. Меня мама учила перерабатывать бумагу. А вот решить, что на ней печатать и сделать печатный станок, было намного тяжелее. Для начала мы решили выпустить первые книги для школ, а это гигантское количество учебников. Детских книжек вышло более чем миллионным тиражом. Я лично привезла психеи, учебники и книжки. Я слишком редко виделась с детьми, а они росли не по дням, а по часам. Дальше нас ждал конкурс талантливых писателей со всего мира. Мы даже начали строить первую библиотеку вместо маленьких хранилищ свитков. В плане благотворительности я тоже продвинулась, но еле сводила концы с концами. Казна ордена уже почти опустела, на помощь пришла казна императора. От имени наложницы Амираны были открыты два храма в честь богини Аты. В первом храме оказывали бесплатную помощь инвалидам, ведь в этом мире очень любят наказывать отрубанием конечностей и отрезанием языков, пальцев и мужских причиндалов. Никому нет дела до таких людей. Чаще всего они просто в одиночестве умирают на улице. Во втором храме работали целители и кухня. Любой, кто желает, там мог получить то, что ему необходимо. Особенно защиту от кого угодно и когда угодно. Больше полугода мы упорно шли к своей цели. Да, это приносило свои плоды, но не такие, какие хотелось бы. Ненависть народа ко мне ушла, но любви все еще не было. Но все равно мы старались помочь всем, кому могли. Хотели исправить хоть что-то. В этом мире было слишком много зла. Мы шли вперед через преграды, которых было очень много. Время от времени кто-то из моих людей страдал, а то и умирал. Дарида не могла вычислить все покушения на меня, и под раздачу попадали мои служанки или стража. Один раз Алоэй выпил отравленное вино вместо меня. Ему хоть бы хны, а вот я бы умерла. Восстановить порядок удалось с трудом. Нам остались Хромелеон и Навкартис. Переговоры с ними заводят нас в тупик. Из раза в раз все, что мы им предлагаем, их не интересует. Вроде пока все идет хорошо. Но для этого нужно каждый день работать до изнеможения. И вот так замертво бухаться на кровать. Обычно я сплю без сновидений, но сегодня что-то пошло не так. Я оказалась на ринге в папином спортзале. Меня немного затрясло. Дом, семья, папа. Даже паника охватила. Нет, мое место в Таринаре. Я нужна там, всем этим людям. Вспомнила, что во сне нельзя прочитать текст. Нашла глазами вывеску с названием зала и выдохнула. Я во сне, просто в максимально реалистичном. «Привет, дочка». Неожиданно в зал вошел отец, влез на ринг и улыбнулся. Его теплый голос словно обнял меня, но другие говорят, что у него пугающий голос. «Привет, папа». Все в моей груди потяжелело. Мне захотелось обнять его до звездочек в глазах. «Мы с мамой надеемся, что там с тобой все хорошо. Хотя если нам дали увидеться, тебе плохо сейчас. Или тебя ждет впереди что-то очень нехорошее». «Я тебя не понимаю, папа. О чем ты говоришь?» «Я тоже попаданец, Оксана. Только в ваш мир. До того, как я перенесся в ваш мир, я умер в звании генерала в Империи Гроз. Был лучшим и непобедимым. Меня называли бездушным». «Этот мир окончательно сошел с ума? Хотя это выражение должно звучать по-другому в данной ситуации. Вселенная сошла с ума, а может быть и я». Он посмотрел на меня с сожалением и виной во взгляде. «Оксана, я представляю, как тебе сейчас тяжело. Я был в твоей ситуации». «Не уверена. Мне жаль, что тот мир, в который ты попала, очень жесток. Но помни, только мы выбираем сломаться или идти дальше с высоко поднятой головой. Вспомни, кто ты. Ты дочь своего отца. Дочь Юлия Несгибаемого». «Ух ты ж. Да о нем тут столько легенд ходит. Мой отец рыцарь. Я не знала, что на это можно ответить. Отец не договаривал мне правду, но это было его решением. Я привыкла доверять папе. У тебя есть внук и внучка. Юлия и Психея. Походу, я его ошарашила. Да, и очень хорошо». Ты серьезно? «Да, папа. Серьезней некуда. Надеюсь, отец моих внуков достойный человек. Если нет, то расскажи про своего отца. И спасибо тебе большое. Как бы я тебя хотел сейчас обнять». Отец грустно улыбнулся. «Но времени мало. Я предвестник бури для тебя. Или, возможно, сейчас тебе плохо. Так что держись. Вспомни все, чему я тебя учил. Будь сильной. Помни, чья ты дочь и кто твои родители». Я смотрела в лицо моего отца и старалась не упустить ни одной морщинки, ни одной черты лица. Как же скучаю по нему и маме, такой сильной и умной женщине. Сорвалась с места, мне захотелось обнять отца, но меня выбросило из сна в реальность. «Дура, дура, дура!» — прокричала я во весь голос. Рядом со мной на кровати подскочила Лоэй. «Девочка моя, что случилось?» Он сгреб меня в охапку, покачивая в своих руках, стал успокаивать. И, не выдержав, я разрыдалась на мужском плече. В комнату влетел заполошенный Давид с бешеными глазами. «Душа моя, не знаю, что случилось, но это подождет. Император очнулся, но...» Он замолчал, подбирая нужные слова. В моей груди защемило. Я поняла, что еще один лепесток оторвался от моей лилии. «Гера, нет!» Я подскочила с кровати полуголая. Скорее всего, меня раздел Давид или Алоэй. Побежала в комнату императора. Около тела Геры сидела Дарида, затуманенными глазами, держа ее за руку. Гере выдрали сердце голыми руками, но моя девочка успела всадить этой мрази клинок в глаз. Спасая всех нас, Гера пожертвовала собой. А она не воин, а всего лишь целитель. Перед моими глазами два окровавленных тела. Мои виски сдавила боль, а в душе стали подниматься истерика, злость и ярость. «Нет!» — снова крикнула я во весь голос. «Нет, сестра!» Упав перед ней на колени, потянула к себе холодное тело. С моих губ срывался непонятный даже для меня лепет. Нет, я не могла потерять еще одну сестру. Когда в комнату влетела Аглая, меня прошибло еще и болью. «Гера, какого хрена ты снова геройствовала?» Я даже не поняла, кричала она или говорила шепотом. «Она спасла нас всех», — тихо проговорила я. «Но она должна была спасти себя, а не нас». «Так поступила бы каждая из нас», — пролепетала Дарида. «Гера принесла нам боль страшнее смерти». Мы не смогли сдвинуться с места около часа. Истерика Аглаи не прекращалась. Мне было больно от чувства вины, ведь я обещала, что больше никто не умрет. Похороны пришлось проводить скромные и скрытые ото всех глаз. Император же для всех ход был Вальхен. Прибыла даже Алетея. Хотя ничего удивительного, ведь Гера многое сделала для Тетвиана. Боль поглощала и топила нас всех. В эту ночь мы с девочками напились до поросячьего визга. Нам нужно было хоть чуть-чуть разгрузиться, ведь мы не роботы. У нас у всех есть пределы.